Друзья, я слово такое прочитаю, как-то на сердце лежало. Первая книга Царств, 17 глава, 47 стих. «И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». Братья и сестры, конечно, вот слова, на которые хотел бы обратить, это война Господа. Я думаю, что мы все согласимся с той мыслью, друзья, что благовестие – это война. И война за душу человека. Кто-то так сказал, что сердце человека – это плацдарм или это поле, на котором сражаются двое – сатана и Господь за душу человека. Знаете, друзья, пришлось быть участником вот в нашей церкви Благовестия. Было не поселок, а оно как бы город, районный центр Ямполь. Почему там проходило Благовестие, когда вот у нас была в прошлом году конференция – такую как бы братья выразили нужду, что в этом поселке, и это не один только поселок, вот нет групп или вообще нет верующих нашего братства. Регистрированные там есть, ну и как-то вот молились об этом и возревновали о том, чтобы там летом провести благовестие палаточное. Конечно, друзья, для нашей этой церкви это было благовестие, как бы, ну, не ходили мы этим путем. Ни вчера, ни третьего дня. Об этом сильно переживали, молились. Ну, как знаете, друзья, Господь устроил совсем по-другому. Вот, когда мы приехали на это место, первое, что, друзья, это мы, ну, расклеили объявление. Как брат Андрей уже говорил, что, да, действительно, друзья, сейчас проблема. Палатку можно поставить. Но как собрать людей, как людям рассказать или, чтобы люди были, те, которые слушали Слово. И вы знаете, с этой проблемой тоже столкнулись. Ну, приходило, конечно, поначалу, мы даже немножко обрадовались. Но первый день пришло 10 детей. Там, когда мы детское назначили служение. Потом вечером уже на собрание, пришло, наверное, человек 6 или 7. Ну, а потом уже, знаете, как молва по селу пошла или по городу пошла, что... Ну вот, это баптисты, и так вот, ну, они хотят втянуть. Знаете, решили, что делать, друзья, решили, ну, мы поняли, что нужно лично людей приглашать. То есть это как бы личное благовестие. От дома к дому, ну, поселок он небольшой, но мы решили, что нужно будет поделиться по группкам. У нас было 6 братьев, и ходили от дома к дому. То есть личные беседы. В один дом зашли, выходит человек такой сильно расстроенный. Знаете, ну, глаза такие красные. Мы у него спрашиваем, что с вами случилось? Ну, сначала мы познакомились, что мы верующие, пришли рассказать о Боге. А он такой, знаете, сильно взволнованный, говорит, у меня в жизни ничего не клеится. Я, говорит, уже думал покончить жизнь самоубийством. Ну, как-то начали успокаивать. Давайте мы вам споем, давайте мы за вас помолимся. Вот, дал свой телефон, молились, потом он сам звонил к нам, мы к нему звонились. Ну, то есть такие, ну, вот были трудности, которые встречали. И интересно, друзья, решили еще, чтобы нужно, кроме палатки, нужно еще сделать библиотечное служение. Палатка, где была установлена, недалеко была от рынка. И вот рано очень... часов 7 мы выходили, аккордеон. И, друзья, как брат Андрей сказал, что пение, оно сильно располагает сердца людей. Я думаю, каждый это заметил. Вот даже не слова, которые мы говорим, а пение. И вот поют братья, любовь Христа безмерно велика. Стоит одна женщина там в палатке, продает что-то, а потом смотрю, плачет, сильно плачет. Братья говорят, подойди. Подошел, спрашиваю, что у вас случилось? Ну, и она начала делиться. Говорит, вы знаете, несколько недель назад мужу моему сделали операцию. Вот. А тут, говорит, дочь позвонила из Киева. Внука машина сбила. Ну, говорю, давайте мы помолимся. Или вы помолитесь. Она говорит, я не умею молиться. Вы знаете, как пение трогает сердце. Говорит, как хорошо. Ну, знаете, помолился. Как-то она успокоилась. Ей очень так вот понравилось, как поют верующие. Друзья, еще вот брат Андрей сказал за благовестие, вот несколько благовестий у нас было молодежью на велосипедах. Ну, одно недалекое расстояние, а другое чуть подальше, вот 35 километров в одну сторону. Ну, друзья, ну, я скажу, что очень сильно тоже людей располагает. В каком плане? Когда они увидели, у нас было 13 человек, когда они увидели, что молодежь, и приехали на велосипедах, ну, знаете как, обычно верующих как? Ну, смотрят, ну, на иномарках там приезжают, а то на велосипедах приехали. И говорят, ради чего? Да ради вас, чтобы Евангелие вам подарить. Знаете, ну так получилось, что в этом селе, это Малый Бобрик, в этом селе, ну мы познакомились с одной женщиной, ну она уже старенькая, верующая, из зарегистрированной церкви, ну ее уже оставили, она на собрание не ходит, но как-то ее сердце очень сильно расположилось, сильно расположилось. Она говорит, я сейчас всех соседей соберу. Там собрала соседей, и пока мы, ну, где-то, может быть, часа три или четыре ходили по селу, вот, раздавали трактатики, людей приглашали. Она собрала действительно несколько вот, ну, соседей, потом сыновья ее. Ну, и так вот проходило это славное служение. Ну, потом, когда у молодежи спрашивал, вот, говорю, ну, а как, устали ноги? Знаете, как есть псалом, ноги воют там, да? Сердце, там, ноги. Говорят, ну, да, устала. Но, знаете, усталость такая была, приятная. Усталость святая. Почему? Потому что это славное дело. И, друзья, за душу человека, как вот уже прочитал вот эти слова, это война Господа. Друзья, и пусть Господь благословит всех участников этого славного служения. Аминь.